6. Ладно, это было как минимум необычно. За домом, по другую сторону от огороженного корта, был сооружен искусственный грот. Если приглядываться, можно было понять, что камни сделаны из пластика, и вообще вдоль грота слишком уж симметрично расположены плоские участки для шахматной рассадки зрителей. В центре грота располагался почти идеальный круг, выложенный булыжниками. Ловко. Издалека выглядит, как уголок нетронутой природы. А подойдешь поближе — это, оказывается, небольшой амфитеатр. Скажи красиво. Серый явно сам был в восторге. Даже обидно, что это не я придумал. Предыдущий съемщик заказал себе, но работу закончили, когда он уже съехал. Получается, мне человек одолжение сделал. Знал бы, кто тут до меня жил, послал бы вина и цветов, но, увы, секрет фирмы, имена клиентов разглашать не положено. Это вот это твоя оркестра, Серый? Погоди, это еще не все. Тот шустро спустился к каменной сцене, разулся, прежде чем ступить на булыжники, нащупал босой ногой нужный камень, наступил, и грот тут же осветили ловко спрятанные среди искусственных камней светильники. «Садись куда-нибудь вон на самом верху, хорошие места!» «А что, ты мне будешь сценки показывать?» — хохотнул Олег. «Я могу!» — Серый горделиво выпятил грудь. «Я в тебе не сомневаюсь!» «Смейся, паяц!» — очень громко и очень фальшиво запел Разумовский, специально стараясь, чтобы получилось по-дурацки. «Говорю же, я создан для сцены!» «Если в программе только твои песни, я пошел билеты возвращать!» — почти прокричал Олег, взбираясь к верхним местам. «А ну сиди, кому сказали!» Серый покинул сцену и, цепляясь за плоские камни сиденья, тоже полез наверх к неблагодарному зрителю. «Если хочешь знать, у меня под этой сценой карцер. Поймаю тебя, посажу туда на цепь, и будешь там сидеть, пока не проникнешься всем букетом моего голоса. Только тогда выпущу». Чем-чем, прости, проникнусь? Букетом голоса? Это что-то новенькое, Серый. «Потому что мой голос, он как хорошее вино», произнес хозяин оркестра таким тоном, будто читал лекцию, пусть и шутливую. «Напиток не для средних умов, его чувствовать надо. У него не диапазон, а букет». Разумовский добрался до верхнего ряда сидений своего личного амфитеатра и сразу уселся. «На самом деле я тут, конечно, не выступаю. У меня сценический талант просыпается только когда инвесторам надо мозги пудрить. А так мне неловко. Быть звездой в своем домашнем театре — это не роновщина какая-то». «Какой великий артист погибает!» «Ко мне просто ребята приезжают, молодая труппа, и репетируют тут. Я их спонсирую по мере возможностей. Полный восторг! Ну да чего я рассказываю? Ты сам скоро увидишь. У ребят никаких правил. Никаких закостенелых рамок. Чистое искусство!» Пока вещал про чистое искусство, горящим взглядом смотрел на сцену. Гордился ей, кажется, больше, чем своими бизнес-победами и сайтами, или чем он там занимается. Потом повернулся к Олегу. «Тебе же не будет скучно такое смотреть? Я понимаю, театр — это не для всех, но мне бы очень хотелось, чтобы тебе понравилось». «Кто я такой, чтобы отказать в поддержке творческой молодежи?» «Это поддержка творческой молодежи?» Он неспроста сказал. «В приюте на первом этаже много лет висела несменяемая стенгазета с таким названием, написанным огромными буквами, занимавшими чуть ли не половину от 5 листов ватмана, склеенных скотчем. Ирония заключалась в том, что газета, в которой рассказывалось о важности детских театральных студий, кружков изобразительного искусства и клубов по интересам, появилась в тот же месяц, когда закрыли аварийный актовый зал и в приют перестала ходить тетенька-педагог из крутой гимназии, на занятиях у которой ставили хоббита. Никто, в сущности, не был в этом виноват. В актовом зале с потолка шпаклевка падала пластами. Если бы что-то грохнулось на бошке творческой молодежи, никто бы спасибо не сказал. Но все равно. Стенгазета, вывешенная, очевидно, для каких-то проверяющих, вошла, что называется, в фольклор. Поддержкой творческой молодежи, например, называли у них то, когда старшаки поднимали мелких в воздух, пугая тех до ужаса. Рубль дай, братан. Не для себя прошу, на поддержку творческой молодежи. Это уже Серый прохрипел. Когда они с Олегом сдружились, даже самые пропащие элементы перестали трясти с них деньги, которых, во-первых, все равно не было, а во-вторых, в жбан можно было получить что от одного, что от другого. Олег об этом позаботился. Но на пивас все равно набрать очень хотелось, и грозная гопота принималась клянчить. «Мужик, я по нулям. Иди на площадке поспрашивай. Туда пацаны со спортшколы как раз погнали». Парировал Олег такой же фразой, которой отделался бы лет 7 назад. «Хреновая жизнь у творческой молодежи пошла!» Сипло, не выходя из образа, ответил Серый. Олег же вернулся к нормальному. «Ну ты, кстати, можешь посодействовать. Парней из интерната найти наверняка не проблема. Прислал бы им по косарю на пиво, вот бы они обалдели». «Обойдутся! Вот если бы они меня поддерживали в свое время и в школе от всяких уродов защищали, потому что я для них свой, я бы, может, сюда пригласил бы их пожить за свой счет». «Эх, Серый, где вот твое винище, когда оно так нужно? Сейчас момент, чтобы выпить за встречу. Вот самое то. Вино принесут, когда актеры приедут. У нас тут все по дионисийским законам. Без вина театр не театр», — неумолимо ответствовал собеседник. «Ты хоть не злоупотребляешь?» — хитро сощурившись, уточнил Олег. «А то я читал, что богачи, бывает, мрачно спиваются». Разумовский мотнул головой, упустив колкость. «Я иногда вообще вино пропускаю. Меня обычно не спирт пьянит, а ощущение праздника, единения. Я читал, есть для этого какое-то слово». «Ладно, раз без вина, то давай просто так». Олег поднял в воздух кулак, сжатый так, будто он держит за ручку пивную кружку. Серый жест повторил, стукнулись костяшками. «За встречу, Серый». «Давай так надолго больше не пропадать». «Само собой». Где-то вдалеке раздался автомобильный гудок. «О, ребята приехали! Ну, сейчас все будет!» На сцене бритая под ноль девушка, замотанная в какую-то тонюсенькую штору, билась в истерике. Если бы Олег не знал, что это репетиция спектакля, то поверил бы, что ей по-настоящему хреново. Она не играла страдания, а будто бы на самом деле мучилась от боли. Лицо ее было красное, искаженное. Причем не как в театре на показ, а когда наедине с собой плачут. Или когда ревут от горя, из-за которого уже все равно, смотрит сейчас на тебя кто или нет. Серый, как обычно, комментировал каждый момент, как будто они не спектакль смотрят, а бейсбол или какой-то другой спорт, в котором Олег ничего не понимает. «Мы пока не знаем, как это подвязать сюжетно, но пока есть ощущение, что это в будущем превратится в сцену, в которой Ахилл оплакивает Патрокла». Так вроде же спектакль был не про Трою. Олег начал терять нить повествования. «Да какая разница? Все равно Греция! Все боги и герои друг другу родственники. Что-нибудь придумаем. Ты понял ее монолог, кстати?» «А, был монолог? Я как-то пропустил. По-моему, она просто ревела и орала». «Вот-вот, это и был монолог. Там сначала какой-то осмысленный текст был, но она решила, что это смазывает впечатление. Слова встают на пути между эмоцией и зрителем. И теперь она пытается свое отчаяние, боль от потери близкого человека передать без слов». «Ну, я верю, что ей паршиво. Это уж наверняка», — кивнул Олег, попытавшись проникнуться образом. На сцену вышла другая девчонка, еще субтильнее той, что каталась по булыжникам, демонстрируя горе Пелеева сына. Это, правда, стрижена была не налысо, а просто очень коротко. Вышла, сложив руки на груди, и сразу обратилась к первой. «Люб, ну нет. Это уже получается какая-то клоунада. Как этюд это еще работает, но как часть спектакля точно нет». Чужая скорбь на лице лысой девушки сменилась собственной яростью. Тут уж она точно ничего не играла. «Я тебя не спрашивала, кому вообще сейчас нужно твое драгоценное мнение, а? Папина кровь играет?» «Она имеет в виду, что у той отец критик», — раздалось сбоку. Это Серый продолжил комментировать. «Очень известный. У него по телевизору своя передача, поэтому они все его ненавидят. И она отца тоже ненавидит». «Так интересно», — То ли он не заметил, что это уже не часть представления, то ли для него представлением было вообще все, что происходило в его оркестре. Комментарии сыпались все с тем же азартом. «Спектакль мы делаем вместе. Мы же как раз собрались для того, чтобы не было звезд. Чтобы никто одеяло на себя не тащил». Дочка критика пыталась обороняться, но Олегу было ясно, что дела у нее плохи. На сцену вышла уже вся труппа, явно недовольная происходящим. Девчонка говорила, как обычный человек, который горит душой за свое дело, а вот у девушки, игравшей бессловесного Ахилла, голос был надломленный, сбивающийся. Так говорят ложные проповедники и самопровозглашенные юродивые. Олега всегда от таких воротило, но другие люди за ними почему-то охотно шли. Неудивительно, что экзальтированная творческая молодежь поддержала лысую. «Хватит! Такие, как ты, и так уже все заполонили! Еще и к нам проползла змея! Что дальше? Нарядишь нас в костюмы, заставишь ревизора играть, а сама встанешь на входе и будешь старухам билеты на нас продавать?» «Вот именно! Заткнись уже, а! Клоунадой тут только ты занимаешься!» Дальше дочку критика начали поносить вообще матершиной, причем не особо изобретательной. Олег почему-то думал, что актеры ругаются изящнее. Решил попробовать хоть как-то исправить ситуацию. «Это самое... А у господина щедрого мецената нет случая права вето? А то у девчонки вон глаза уже на мокром месте. Я в этих театральных примочках не разбираюсь, но травить человека вот так — это как-то не айс». «Ничто?» Олег закатил глаза. «Как же иногда сложно с людьми, которые из-за каких-то одним им понятных понтов принципиально не смотрят телевизор, чтобы не быть как стадо, а потом из-за этого не знают элементарных приколов». «Не круто». «Ты не понимаешь, Олег!» Серый только отмахнулся. «Вот это сейчас и есть настоящий спектакль. Все только начинается. Ты же не подумал, что мне интересны их детские игры в то, кто задорнее набросится на классику и порвет ее на большее количество кусочков? Нет, мне нужно как раз вот это. Настоящие страсти». «Так реалити-шоу по телевизору как раз для таких, как ты, показывают. Ты зря ими брезгуешь в таком случае». «Ну нет же! Опять не понял. Дело не в том, что они ругаются друг с другом. Я просто пытаюсь понять, как думают молодые люди, заряженные какой-то идеей. Как они общаются друг с другом. Кто кого подминает в идейном плане. Насколько сильно они цепляются за свои идеалы, на что готовы ради них пойти. И главное, за кем они готовы идти». «И зачем тебе это? Вон книжек по психологии в каждом магазине полно. Там разве того, что тебе нужно, нет? Обязательно этих детей стравливать». Олег указал на все еще матерящуюся труппу. «Теория суха, Олег. И насчет стравливать я бы поспорил. Заметь, я пока ни одного слова им не сказал. Никак не вмешался». «А по-моему, стоило бы». «Ты их недооцениваешь. Эта труппа — саморегулирующаяся система. Послушай их лучше». Олег снова обратил внимание на круглую сцену. Девушка Ахилл продолжала шипеть на остальных. Но теперь на нее, похоже, перестали обращать внимание. А вот дочь критика слушали. «Если вы меня так боитесь, одну из вас, то какой смысл что-то делать дальше? За пределами этой сцены вы ни хрена не сможете. Будете истерики закатывать каждый раз, когда что-то пойдет не по вашему плану. То есть буквально на каждом этапе. Там, вне этой сцены, мы никому пока не нужны. Никто не будет нам ноги целовать только за то, что мы смелые и независимые. Нам нужно сформулировать, что именно мы хотим принести на сцену. Сцену в широком смысле. И вот это ядро, главную смысловую нагрузку, тащить во что бы то ни стало, поступая с чем-то остальным. Иначе это революция без цели. Перформанс ради перформанса». Дочка критика положила руки на плечи лысой актрисе, зафиксировала ее, и та замерла. Не ожидала, кажется, такого резкого и бесцеремонного вторжения в свое личное пространство. «Мне нравится то, что ты показала. У меня по спине мурашки пробежали, когда ты начала говорить без слов. И я тебя понимаю. На меня твои крючки работают, меня цепляет. Но у зрителя, который к такому не готов, шкура толще. Для него нужны крючки похитрее. Где-то слова, где-то декорации. Это для нас с вами все это условности, отжившая чушь. Сначала нужно поймать зрителя, заставить говорить на одном с тобой языке, а потом уже делай с ним что хочешь. Ахилл шевелила губами, будто бы подбирая слова, но не нашлась, что ответить, и просто заревела своей визави в лицо, прямо как недавно, когда исполняла этюд. Но дочка-критика не растерялась и даже из рук ту не выпустила. Проревела в ответ что-то утробное, грозное, нечленораздельное. Остальная труппа мгновенно расселась по плоским пластиковым камням, оставив сцену двум актрисам, выясняющим отношения на нечеловеческом языке. Те все-таки вцепились и начали реветь друг на друга по очереди. Одна ревела и всем телом изображала какого-то неведомого хищника. Вторая цепенела от ужаса, как кролик перед удавом. Потом менялись ролями. Да, это, очевидно, снова был какой-то этюд. Когда внезапно номер закончился, обе актрисы, еще недавно ругавшиеся друг с другом, на чем свет стоит, улыбались и были, кажется, совершенно счастливы. Серый легонько толкнул Олега в плечо. «Ну, я же тебе говорил». «Ладно, готов признать, это и правда было любопытно». Потом хозяин всего перформанса громко и часто захлопал в ладоши. Актеры начали на него оглядываться, кажется, впервые за вечер. До этого момента они вели себя так, будто кроме них тут никого не было. «Поразительно! Просто поразительно!» Дочка-критика ответила ему со сцены. «Поразительно то, что вы нас до сих пор терпите!» «Да ладно, мне только в радость!» Разумовский изобразил рукой широкий жест благосклонности. «Но я человек, склонный к естественным наукам, и мой мозг от долгого облучения искусством спекается. Поэтому я возьму на себя смелость предложить сделать перерыв». Тут же из-за аллейки плодовых деревьев выехал мажордом с двухъярусным столом на колесиках. Стол был уставлен тарелками с фруктами, а на нижнем ярусе стола весело звенели винные бутылки. Труппа оживилась и, не спрашивая разрешения, отправилась встречать мажордома. По всей видимости, процедура была отработана. Вон даже страшный слуга улыбался, а актеры приветственно махали ему руками. Девчонка Ахилл чмокнула мажордома в ухо. «В жизни никому так не радовалась, как нашему виночерпию!» Мажордом добродушно скалил желтые неровные зубы. «Как же, оставишь вас без вина!» «А если сегодня, кстати сказать, добровольцы, желающие по варяцкому обычаю откушать рому?» Рослый парень с бакенбардами и квадратным подбородком добрался до мажордома ползком и начал дергать его за штанину. «Искушаешь ты змея-искусителя, дед! Кто ж от рома откажется-то?» Мажордом ловко откупорил бутылку, налил золотистой жидкости в бумажный стакан и протянул змею. «А нам вина, нам вина!» Это синхронно заголосили Ахилл и дочка-критика. Чудные были люди. Еще недавно Олег думал, что актрисы друг друга ненавидят, а теперь не отходили друг от друга, будто были не разлей вода. «Поесть тоже было бы неплохо», — заявил мажордому плотный лысеющий мужик, которому было будто бы вдвое больше лет, чем всем остальным актерам. «Кому ж еще жрать, если не режиссеру?» Мажордом выдал целую миску с канапе, насаженными на деревянные шпажки. «Угощайтесь!» «От души!» Режиссер церемонно поклонился и утащил миску обратно к оркестре. Странно, конечно, что у этих анархистов от искусства есть режиссер. Но разобраться в устройстве этой художественной вольницы Олег уже и пытаться бросил. «Пойдем, тоже причастимся, а то ты, кажется, оголодал!» Серый подвел друга к столу и махнул рукой на тарелке с едой. «Угощайся, мол!» Змей, потягивающий ром, лежа в траве, обратился к хозяину. «И кого это наш драгоценный покровитель привел к всему скромному столу? Познакомите?» «Конечно!» — Серый просиял. «Это Олег, мой друг. Знаю его, сколько себя помню. В том смысле, что, Когда мы знакомы не были, я будто бы был немного не я. «За знакомство, Олег!» Змей поднял в воздух бумажный стаканчик. Олег просто кивнул в ответ из вежливости. Жевал осетинский пирог со шпинатом. Жрать и правда очень сильно хотелось. «Олег, а вы тоже программист, как Сергей?» Разумовский, очевидно, решил, что лучше сам ответит за гостя, которого весь вечер морил голодом. «Олег, в отличие от меня, более прикладной специалист. Он занимается, назовем это, обеспечением безопасности в любых условиях, даже самых экстремальных». Русалочьего вида женщина с длиннющими волосами лавандового цвета бесцеремонно наставила на Олега указательный палец. «У вас лицо супершпиона, мужчина. Я бы сказала, что вам надо агента 007 играть, если бы не считала все жанровое кино пошлятиной. Да вообще черт с ним, с вами. Я бы такое кино даже посмотрела бы». Это, кажется, был какой-то неловкий комплимент. Пришлось в ответ махнуть наполовину съеденным куском пирога. Спасибо, мол. Серый, конечно, фрукт. Именно сейчас, когда наконец-то стало можно поесть, сделал из Олега экспонат. «Вы типа телохранитель или менеджер? Ну, то есть сами деретесь, если надо, или просто подбираете персонал?» Продолжил допрос змей. «Он может все. Олег в своей сфере просто художник. Других мы к своему столу не пускаем!» «Ишь, как ладно и самозабвенно Серый врет-то. Ведь по-настоящему он и понятия не имел о том, чем Олег занимается. Знал в общих чертах, что наемник. Когда надо, охраняет, когда надо, нападает. Но расхваливал друга перед молодыми актерами, будто сам работал у него менеджером и очень хотел, чтобы труппа подрядила того охранять себя от обывал, не понимающих, что такое современное искусство». «Ой, Олег, а покажите, как деретесь. Можете мне вломить?» Оживился режиссер, прикончивший тарелку канапе. Только этого не хватало. Олегу такие среди заказчиков частенько попадались. Придурки, которых 2,5 ударом научили, теперь они думают, что неуязвимы и могут вломить кому угодно. Режиссер, кажется, по лицу Олега понял, что о нем подумали, и начал тут же оправдываться. «Ну, не в полную силу, конечно. Я понимаю, что вы наверняка можете меня пополам сломать. Просто ведь поединок — это танец, пластический этюд в какой-то степени. Вот я и хочу чему-нибудь у вас научиться для пользы своего ремесла. Чтобы, если мне скажут «умри на сцене», я мог бы умереть как-нибудь поинтереснее, а не вот это вот». Режиссер удивительно ловко для своих габаритов выпрыгнул на сцену и начал, переигрывая на показ, изображать смерть от сердечного приступа. Он хватался за грудь, пучил глаза и трясся всем телом. Потом встал, как ни в чем не бывало, и продолжил. «Ну вот, чтоб не так, а как-то понатуральнее». Ладно, это уже было поинтереснее, чем какой-нибудь олигарх, который захотел повыделываться. Олег, наконец, доел свой пирог и на всякий случай размял руки. «Давай попробуем. Я не буду бить по-настоящему, прикоснусь. И вот считай, что в обычной ситуации тебе в этом месте стало бы адски больно, понял? А то!» Олег наметил несколько ударов по корпусу. «Вот сейчас предполагается, что тебе стало так больно, что ты согнулся пополам». «Понял!» Режиссер сложился, изобразив невыносимое страдание. «Через себя я тебя перекидывать не буду. Тут сцена каменная. Может, хреново кончится. Мы сделаем вот так». Олег локтем наметил удушающий, молниеносно в одно движение зашел актеру за спину и рухнул спиной на сцену, утащив жертву за собой. «А теперь мне надо хрипеть, потому что вы мне горло перерезали!» «Нет. После такого спокойно лежат и обратно не встают». «Шикарно!» Они поднялись с каменной сцены. Режиссер еще какое-то время повторял движение беспомощной жертвы. «Если ты так быстро двигаешься, когда просто играешь, я представляю, что в настоящем бою происходит». Серый незаметно подкрался к «Звезде вечера» и поднес стакан с вином. «Знаешь, с приюта много времени прошло. Ты меня тогда многому научил, но, кажется, я с тех пор заржавел чуток, да и забыл многое. От гопников отбиваться каждый день теперь не приходится, сам понимаешь. Так вот, может, научишь старую собаку новым трюкам?» Он изобразил руками свисающие уши. Олег улыбнулся уголком рта. «Спортзал с матами есть в доме? А то, если я учить буду, ты замучишься об пол шлепаться». «Закажу завтра же», — с готовностью ответил Серый. «Тогда без проблем». К счастью, все довольно быстро перестали интересоваться персоной Олега и переключились на выпивку. Он поначалу думал пораньше уйти отдыхать, на правах человека, который не смог нормально поспать в самолете. Но захмелевшие актеры оказались приятными ребятами. Серый с ними тоже был какой-то, ну, веселее, чем обычно. Так и остался. Слушал разговоры об искусстве, которые казались ему совершенно пустыми. Но он всегда думал, что если люди неплохие и стакан полон, то можно и пустой разговор потерпеть. Не заставляют же участвовать. Иногда к гостям возвращался мажордом. Уносил использованную одноразовую посуду, подтаскивал еду, которую привозили курьеры какой-то ужасно дорогой эксклюзивной службы круглосуточной доставки еды. Если бы Олег впервые увидел страшного слугу именно сейчас, то сделал бы на его счет совсем другие выводы. Да, мужичок, которого жизнь помотала, но беззлобный, приветливый, и актеры его вроде бы любят. Хотя оно и не удивительно. Черта лысого будешь обожать, если он тебе безлимитно и бесплатно еду и вино приносит. Рядом с труппой мажордом выглядел дедушкой, который толпу внуков на курорт вывез. Вон, актриса с лавандовыми волосами повисла на его руке и что-то шептала на ухо. А тот отмахивался, неловко улыбался. «Слушай, Серый, а вы так допоздна сидите? Просто интересно». «Как повезет», — ответил тот. «Иногда рассвет вместе встречаем, а утром я им такси вызываю. Иногда после репетиции сразу расходятся. Для меня самое ценное — это их работа, конечно. За отдыхом они все благостные, одинаковые. На мой вкус — скучноватые. Но без этого вот дионисийства», — Серый обвел рукой пространство, окружавшее оркестру, «они, наверное, и приезжать не будут». «Не знаю. Мне кажется, что им довольно и того, что у них в твоем лице есть благодарный зритель. Это дорого стоит». «Надеюсь». Еще где-то сейчас Олег боролся с усталостью, а потом понял — все. Посидели — и хватит. «Серый, я спать». «Ничего, вырубаюсь уже». «Конечно, мне бы тоже надо». Он обратился к труппе. «Ребят, мы пойдем, наверное. Мне работать завтра, Олег с дороги, а вы сидите. Если что понадобится, вы знаете, к кому обращаться». Мажордом тут же козырнул. «Все обеспечим господам, актерам в лучшем виде». Труппа одобрительно загудела, а Олег с Разумовским пошли в сторону дома, который в темноте казался каким-то игрушечным. Рано утром, когда Олег проснулся и вышел погулять по двору, трупа уже не было. Все следы ночных возлияний убрали, будто ничего и не было. На пути встретил зевающего мажордома. «Приветствую! Завтракать, если будете, на втором этаже кухня. Там, гляньте, в холодильнике он битком. А я спать пошел. Ребята гульбанили до Победного, только недавно разъехались. Я такси им вызвал, в общем, замотался». «Отдыхайте. Спасибо», — кивнул Олег в знак благодарности. Сам себе удивился. «Какой вежливый сделался. Вы поглядите». А потом, погуляв по угодьям минут 20, Олег удивился еще раз, но в разы сильнее. Девчонка, игравшая Ахилла, ничком лежала в зарослях крыжовника, а в основании черепа у нее торчал плоский туристический топор. Стало самую малость обидно. Ведь на миг подумал, что и правда получится просто отдохнуть и расслабиться. Ему было радостно впервые за долгое время вернуться в родные места, встретиться со старым другом. Вот каков был шанс, что это случится именно сейчас?